верховники снова удалились в особый покой и занялись окончательным изготовлением пунктов в том виде, в каком они должны быть представлены Анне Ивановне. Ко всему, что уже было изложено в черновой редакции, прибавили слова: «А будет чего по сему обещанию не исполнено и не додержу, то лишена буду короны российской». Тогда назначили посольство к избираемой на престол государыне. Выбраны были по предложению князя Дмитрия Михайловича Голицына князь Василий Лукич Долгорукий и меньшой брат князя Дмитрия Михайловича князь Михаил Михайлович Голицын. Канцлер Головкин предложил еще третьего посла от генералитета. Выбор пал на генерала Леонтьева. Фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий предлагал присоединить к ним еще посла от духовного чина. Послам вручили тогда же составленную инструкцию. Им вменялось в обязанность вручить Анне Ивановне пункты или кондиции наедине, без посторонних, объявив ей, что в них изложено желание всего русского народа. Когда государыня их подпишет, они должны быть отосланы в Москву с одним из послов. Послы должны были следить, чтобы мимо их не было ей доставлено каких-нибудь вестей из России, и настаивать, чтобы Анна Ивановна не медлила своим отъездом и непременно ехала бы вместе с послами. Послы при этом должны были сообщить ей, что до ее приезда не будет объявлено в народе о кончине императора Петра II и о воцарении новой особы. Верховники опасались, чтобы лица, не сочувствовавшие их планам прибавить воли, не успели предупредить государыню и настроить ее против Верховного Тайного Совета. Они дали приказание оцепить всю Москву караулами и кругом ее поставить на расстоянии 30 верст по одному унтер-офицеру с отрядом солдат, чтобы не пропускать из Москвы никого иначе, как только с паспортом, выданным из Верховного Тайного Совета. Всем вольнонаемным извозчикам в продолжении нескольких дней запрещено было подряжаться с едущими куда бы то ни было из столицы. Изготовивши все надлежащие бумаги, верховники в тот же день вечером вручили их князю Василию Лукичу Долгорукому и князю Михаилу Михайловичу Голицыну. Астерман подписал только один из этих документов – письмо к государыне от Верховного Тайного Совета, а прочих бумаг не стал подписывать. Он извинялся болезнью. Все тогда понимали, что это болезнь притворная. Как ни старались верховники, чтобы до поры до времени Анна Ивановна не получила каких-либо сведений из Москвы, но принятые меры оказались бесплодными. Левенвольд, живший в Москве, сообщил обо всем происходящем там своему брату, проживавшему в своем поместье в Лифляндии. А последний поехал в Метаву и лично передал Анне Ивановне, что затевают русские бояре, дабы она могла принять заранее свои меры. Тем более, что, как докладывал Левенвольд, шляхетство и народ не сочувствовали затеям вельмож. Ягужинский, со своей стороны, отправил в Метаву с такими же известиями гвардейского офицера Сумарокова. Посольство это не так было успешно, как Левенвольдово. Прежде чем Сумароков явился к герцогине Курлянской, его увидал и узнал князь Василий Лукич. Он приказал его тотчас арестовать. Посланный из Метавы в Москву с подписанными государыней пунктами генерал Леонтьев привез с собою Сумарокова закованным. Иные говорили, будто Сумароков успел-таки сообщить Анне Ивановне все, что следовало. Но государыня сама выдала его послам, чтобы убедить их в искренности, с какую принимает предлагаемые пункты. Леонтьев воротился в Москву 1 февраля. Подписание государыней пунктов очень обрадовало верховников. 2 февраля собрали членов Сената и генералитет. Прочли письмо новой государыне. Она писала: «Так как во всех государствах руководствуются благими советами, то мы, пред вступлением нашим на престол, по здравом рассуждении, изобрели за потребно для пользы российского государства и к удовольствованию наших верных подданных, написав, какими способами мы то правление вести хочем, и подписав нашу рукою, послать в Верховный Тайный Совет, а сами сего месяца в 29-й день, конечно, из Метавы к Москве, для вступления на престол пойдем». Прочитали во всеуслышание всего собрания кондиции, уже одобренные высочайшей властью и потому получившие силу закона. Князь Дмитрий Михайлович Голицын пристально приглядывался к лицам слушателей, стараясь угадать впечатление, произведенное на них прочитанную бумагой. Никто не откликался с одобрительными возгласами. Те, говорит современник, которые вчера от этого собрания надеялись великой пользы, теперь опустили уши, как ослики. Князю Дмитрию Михайловичу пришлось самому воздать хвалу прочитанному писанию. «Видите ли, — произнес он, — как милостива наша государыня. Какового мы от нее надеялись, таковое показала она Отечеству нашему благодеяние. Бог сам подвинул ее к сему писанию. От сели счастливая и цветущая Россия будет». И много он говорил в этом роде, но, не слыша себе никакого ответа, остановился и спросил: «Для чего никто ни единого слова не проговорит? Изволил бы сказать, кто что думает, хотя и нет ничего говорить, только благодарить той милостивой государыне». Тут кто-то тихим голосом, вероятно, затрудняясь, произнес: «Не ведаю, удивительно, отчего это государыне пришло на мысль так писать». На это замечание от князя не последовало ответа. Неизвестно, кто был смельчак, так внезапно обливший холодную водою восторг сторонников свободы. Тогда князь Дмитрий Михайлович обратился к Ягужинскому, как будто не зная о его проделке, хотя, конечно, хорошо знал о ней, и спросил: «Как вам кажутся кондиции?» Ягужинский замялся. Тогда князь Дмитрий Михайлович попросил его войти в другую комнату, а там фельдмаршал князь Василий Владимирович Долгорукий приказал Ягужинского арестовать и посадить в тюрьму. 10 февраля приехала новая императрица, неотступно провожаемая князем Василием Лукичем. Она остановилась в селе Всесвятском и располагала пробыть там до дня 15 февраля, когда назначен был торжественный въезд ее в Москву. Нужно было только в Москве сделать некоторые приготовления к этому торжеству и вместе с тем похоронить прах покойного императора. Погребение совершилось 11 февраля. Анна Ивановна проживала в селе Всесвятском во дворце Имертинского царевича Арчила. Верховники уже не могли держать ее в изолированном положении и должны были дозволить посещать государыню сестрам и близким особам. Сам Верховный Тайный Совет назначил для торжественной встречи императрицы князя Алексея Михайловича Черкасского и генерал-майора Льва Васильевича Измайлова, а Синод – двух архиереев, новгородского митрополита Феофана и крутицкого Леонида до архимандрита Чудовского монастыря Арсения. Между тем, затеи Верховного Тайного Совета возбудили толки между шляхетством. В разных домах столицы стали по ночам собираться и толковать о текущих событиях. Возникло недовольство замыслами Верховного Тайного Совета. Это значит, объясняли тогда, что верховники станут настоящими властелинами, и вся Россия подпадет под иго временщиков. Иные доходили до такого ожесточения, что говорили, нам бы собраться, напасть на них с оружием и перебить их, если не оставят своих умыслов. Другие были сдержаннее и злобу свою против верховников ограничивали мнением, что следует наотрез напомнить им, что не смеют они сами переделывать государство. Такие господа, ставшие противниками Верховного Тайного Совета, собственно, не были все сторонниками древнего самодержавия. Но главное, их всех мучила досада. Зачем это, мимо их воли, над ними воцаряется какое-то новое правительство? Они говорили, что если власть верховная должна быть разделена, и кто-то, кроме государя, будет еще представлять ее, то уж никак не кружок знатных бояр, а все шляхетство в лице своих выборных. Толки стали увеличиваться после того, как 2 февраля подписанные государынью кондиции были прочитаны в собрании Сената, генералитета и разных высоких чинов. Слушавших было приблизительно более 500 особ. И все подписали свое согласие, даже сам Феофан Прокопович, который в своем повествовании сообщает, что тогда все слушавшие содрогнулись. Но вслед за тем стали подавать в Верховный Тайный Совет проекты и замечания. Верховный Тайный Совет не противился таким заявлениям. Напротив, 5 февраля положил пригласить в Сенат для совещания из знатных фамилий шляхетства, которые в рангах и без рангов. Подавались мнения коллективные и отдельных лиц по уполномочию своих согласников. Датский посланник Вестфален, бывший свидетелем тогдашних событий, сообщал в депешах своему правительству, что двери Верховного Тайного Совета целую неделю были открыты всем желающим высказаться за или против по поводу предполагавшегося преобразования правления Российской империи. Это право предоставлялось генералам, бригадирам и полковникам, также всем членам Сената и государственных коллегий, носившим чин не ниже полковника. Подавали также мнения и духовные сановники группами, состоявшими каждая из 3 архиереев и 3 архимандритов. Проекты, которых насчитано в книге господина Корсакова 12, мы не считаем нужным здесь излагать, так как они приняты не были и могут иметь значение только материалов для истории умственного движения русского общества того времени. Все они были подписаны более чем 1000 столицами из шляхетского звания, начиная от потомков Рюрика до худородного шляхетства, в недавнее время получившего службой свое шляхетское звание. Все проекты выражали в себе одну общую мысль – вырвать правление из рук нескольких высокородных фамилий и передать шляхетству, или общенародию, как тогда выражались, признавая полноправным народом только привилегированное сословие. Особенного внимания заслуживает план или проект князя Дмитрия Михайловича Голицына. Но он не сохранился вполне и известен только по депешам представителей иностранных государств. По этому проекту императрице предоставлялась полная власть только над своим двором, на расходы которого она получала бы ежегодно суммы из государственной казны, да над отрядом гвардии, назначенным для охранения ее дворца. Вся политическая власть по внутренним и иностранным делам должна была принадлежать Верховному Тайному Совету, составленному из 10 или 12 членов, принадлежащих по рождению к знатным фамилиям. Этот Верховный Тайный Совет ведал бы вопросы о войне и мире, назначал начальствующих над всеми войсками, определял по своему усмотрению государственного казначея, который обязан был отдавать отчет одному Верховному Тайному Совету по всем финансовым делам. Кроме Верховного Тайного Совета предполагалось учредить: первое, Сенат из 36 членов, которого обязанность будет рассматривать предварительно дела, следуемые к окончательному решению в Верховный Тайный Совет. Второе, Шляхетскую палату из 200 выборных для охранения прав шляхетского сословия. И третье, палату городских представителей для заведования торговыми делами, для соблюдения интересов простого народа и для его защиты от всяких несправедливостей. Вообще, прилагалось старание расширить права знатного шляхетства старинных родов, которым нарочно полагали давать преимущество в получении должностей и рангов по службе перед прочим шляхетством. Шляхетство по-прежнему не оставалось сословием герметически замкнутым, и гражданские чиновники могли приобретать шляхетское достоинство, но не иначе, как дослужившись до значительных чинов, а затем приказные люди только за какие-нибудь особенно важные заслуги, показывавшие верность всему шляхетскому обществу, могли быть причислены к шляхетству. Люди же боярские и крестьяне не допускались никаким делам, пролагавшим путь к возвышению. План был чисто в боярском духе и не мог нравиться всему шляхетству, среди которого числились и худородные. Все должны были увидеть в этом проекте намерение сузить благородное сословие только древними родами, а прочих унизить. В самом деле, была только призрачная свобода, на вид предоставляемая этим проектом шляхетству. Недаром князь Дмитрий Михайлович прожил много лет в Киеве, близко к Польше и к польскому обществу. В его проекте ощутительно влияние той современной ему Речи Посполитой, где величались свободою и шляхетским равенством, и где, однако, в сущности, равенства не было. Управляли знатные роды, а громады шляхетства состояли из их покорных слуг и исполнителей их затей. Между тем, этот проект, составленный князем Дмитрием Михайловичем и разделяемый многими, был последним выражением попытки примирить стремление Верховного Тайного Совета со стремлениями шляхетства.